Иные тяжкие последствия. Глава 1. Черный официальный костюм. Не люблю такие, и редко надеваю. Но сейчас на мне был именно такой. Черный и официальный. Я полчаса как вернулся с похорон Фордмана, а теперь вот сидел на кресле в своей крепости одиночества и хмурился, рассматривая страницу текста на экране своего ноутбука. Страница текста со списком погибших в первые 6 дней спецоперации по принуждению к миру Афганистана. 346 фамилий, 340 солдат с сержантами и 6 офицеров, трое – летчики, 346 парней, которых послал на смерть лично я. Там же, на ноутбуке был и второй файл, но тот без фамилии и гораздо меньше по объему. В нем была статистика по уничтоженным боевикам. 1380 человек. Был и еще один файлик, в котором приводилось число погибших мирных жителей. 876. Такие вот три файла. Первые два взяты из официальных отчетов военных. Третий сгенерировала Алиса, собрав сведения путем анализа и обработки данных, получаемых со спутников, висящих над Афганистаном. Их там сейчас много, целых 3000. Я наделал их и повесил там, дополнив ими основную сеть сразу после того, как талибы сбили американским стингером военно-транспортный самолет Боинг C-17 Globemaster 3 с морпехами на подлете к аэродрому в Кабуле. 105 жизней за 6 секунд, 102 пассажира и 3 члена экипажа. В первый же день операции, днем позже была устроена засада на пути следования колонны через горный перевал, 45 единиц техники сожжено, 86 военнослужащих убито, 42 ранено. И все это до того момента, пока я не отдал Алисе приказ стрелять на поражение. Фигурально нажал на кнопку, как Уитни. Теперь интеллектуальный помощник отслеживает все взлеты и посадки самолетов, а также перемещение колонн по территории. Отслеживает и открывает огонь со спутников при первых же выстрелах или выпущенных ракетах, которые Алиса наловчилась сбивать прямо в воздухе. Потери уменьшились, но все равно даже Алисе не уследить за всем, а по моим рукам течет кровь, много крови. Вот, сижу после похорон, читаю сводки, в задумчивости кручу в руках пистолет, наградной кольт Фордмана, из которого он и застрелился. Откуда он у меня? А разве мне так сложно его себе получить? Матери Уитни он не нужен, полиции тем более, а я вот себе взял, на память. У тебя тут прямо картинная галерея. Раздался от лестницы голос Брюса Уэйна. Естественно, я давно знал о его приближении. Я засек еще его машину, когда она подъезжала к ферме, но не счел нужным это как-то показывать. Тем более не пошел встречать. Чьи это работы? Твои? Нет, моей знакомой. Тины Грир, не оборачиваясь, ответил я. Это той самой, картину которой недавно выкупили из коллекции Мариса Денёфа за 10 миллионов долларов, уточнил Уэйн, показывая свою информированность. Как она называлась? «Сердце любимого», — сказал я. «Она перед тобой, первая слева, да, я выкупил у того коллекционера первую работу Тины, вчера, после того, как она принесла мне еще две своих картины. Одну продала за миллион долларов, два лица, а вторую просто подарила. Возвращение с войны. На ней был изображен, в ее фирменном стиле, по центру холста морпех в парадной форме, но со спиной только от пояса и выше. Морпех, который подносит пистолет к виску и спускает курок с одной стороны головы, и фонтан крови с другой стороны. Да, Тина умеет сделать больно, но и таланта ей действительно не занимать. Теперь у меня в крепости одиночества целая экспозиция. Сердце любимого, глаза монстра, в руках бога, два лица, возвращение с войны. Да, талантливая девочка, тоже признал Уэйн, полюбовавшись картинами. Не замечал у тебя страсти к огнестрельному оружию. Это, посмотрел на кольт, который крутил в руках, это пистолет моего знакомого. Наградной, он из него застрелился 3 дня назад. Сегодня похоронили морпеха, бросил взгляд на картину Уэйн. Да, коротко ответил я. И что ты с ним делаешь? Вот думаю повторить его подвиг, вздохнул я. Из-за него, нахмурился Уэйн, хотя он и так-то не улыбался. Нет, ответил я, из-за них. Кивнул на экран ноутбука. Уэйн подошел, повернул машинку к себе и наскоро просмотрел файл. «Понятно. И что же тебя останавливает?» — хмуро спросил он. «Наверное то, что вот так». Я встал с кресла, подошел к окну, выпрямился по стойке смирно, приложил пистолет к виску и выстрелил. Сделать просто, дым рассеялся, сплющенная пуля отлепилась от виска и упала на пол. Слишком простой выход. Брюс, бегство от ответственности за свои ошибки, не мой вариант, бросил пистолет на стол я. Впечатляет, признал Уэйн, подобрав пулю и покатав ее на ладони. «И какой же вариант твой? Посылать и дальше пацанов на смерть?» — мрачно ответил я, сложив руки за спиной и глядя в окно, вдаль. «Чтобы они таки закончили то, для чего и пришли в эту гребаную страну. Чтобы смерть этих 346 не была напрасной. Все же это твои лазеры бьют с неба в Афганистане, мои», — не стал отпираться я. «Жаль, что поздно бить начали. Надо было жать кнопку раньше. Ты ведь понимаешь, какую панику среди властей разных стран вызвал», — уточнил Уэйн. «Да плевать мне на них, Брюс», — поднял голову выше, устремив взгляд в небо я. «Они ничего не сделают. Планета полностью под моим контролем. Как бы тем под твоим, только мой контроль плотнее. Любой из них занимает свое кресло только до тех пор, пока я не обращаю на него внимания. Все средства связи и коммуникации полностью в моих руках. Все банки, все службы, все базы силовиков. При этом, даже, если меня найдут, физически не смогут мне ничего сделать. Я неуязвим и бессмертен. Я сам по себе, без учета всех моих технических примочек, самое совершенное и смертоносное оружие на планете». «Это ты остановил цунами в Японии?» — довольно резко спросил он. «Я. Почему?» — прищурился он. «А разве нужна причина, чтобы спасти людей?» — пожал плечами я, не оборачиваясь. «Сегодня я был на похоронах бывшего парня моей девушки. Отвратительное мероприятие. Мне не нравятся похороны. Хочу, чтобы их было в этом мире поменьше. К сожалению, уменьшить их количество получается плохо. Что планируешь делать дальше?» «Жить?» — снова пожал плечами я, продолжая смотреть на небо. На душе было отвратительно. Если бы я умер прямо вот в этот момент, то уверен, что попал бы в ад. В ад осознания того, что ни одно мое действие не привело к чему-то хорошему. А спасение мной людей приводит только к новым и новым смертям. К еще большему количеству страшных смертей. Кларк, в Японии зарегистрированы подземные толчки, район Токио. 5 баллов и усиливаются, раздался голос Алисы из динамиков ноутбука. Правда, дослушивал сообщение Брюс уже в одиночестве, так как я сорвался в ускорении сразу после зуммера, что был перед сообщением. Я сам разработал систему из различных звуковых зуммеров, что шли перед сообщением Алисы, и этот означал опасность для жизни людей и необходимость вмешательства, не терпящее отлагательства. Дальнейшие голосовые сообщения я мог уже не слушать, так как оно дублировалось на экране текстом, а текст я способен был читать и уже находясь в скорости, чтобы не тратить драгоценные секунды. Японские острова, что-то им в последнее время достается. Сначала цунами, теперь вот землетрясение. В ту же секунду я уже был на месте, и в растерянности стоял в центре Токио. Землетрясение еще не кончилось, толчки только начинались, а мгновение застыло. Что я мог сделать с происходящим? Эвакуировать всех людей из той зоны, где трясет, но дома разрушатся. Да и хрен с ними, с домами. Можно попытаться схватить весь город телекинезом и держать, пока не перестанет трясти. Мне кажется, что я даже смог бы такой фокус провернуть. Но вот только один город. Я его-то с трудом могу охватить вниманием, а зона землетрясения захватывает не один город, а очень большую площадь. Что ж, значит, эвакуация. Когда решение принято, становится спокойнее. Остается лишь действовать, выполняя его. И я начал действовать. Сколько там населения Токио? Несколько миллионов человек. А рядом еще Якогама и множество городов поменьше. Куда их всех? Куда всех жителей мегаполиса? И стоит ли? Вроде бы 5 баллов, это немного. Вот только что-то мне неспокойно. Снова вспоминается та злосчастная кнопка. А, плевать, если даже всего 5 баллов, то я все равно эвакуирую всех. Лучше я нажму кнопку тогда, когда это излишне, чем как Фордман буду ладить дуло к виску потом. Фигурально, конечно, выражаясь. Но вот вопрос размещения. Пришлось поломать голову, выкручиваясь из ситуации. Однако, если взялся за дело, то его надо делать. Вот и делал. Разбил мысленно и условно город на квадраты по числу городов Японии, не затронутых землетрясением, и начал эти квадраты очищать. Один город, один квадрат. Город побольше, можно 2 или 3 квадрата. Еще побольше, так можно и до 5 вместить на спортивные стадионы и арены тех, кто в медпомощи не нуждается, по больницам и роддомам тех, кому специальные условия необходимы. Несколько миллионов человек – это много, это целая секунда работы. Я, честно сказать, забегался, и даже представить боюсь тот объем работы, который предстоит японскому правительству и экстренным службам по дальнейшей идентификации, размещению и обеспечению этих эвакуированных мной людей. Я ведь хватал их прямо так, как были, не обращая внимания ни на вещи, ни на ценности, ни на документы. Но это потом. А в тот момент, в ту самую следующую секунду, я снова стоял на вершине Фудзи и, отпустив время, смотрел на Токио, на то, как город просто перестает существовать. Не подвела интуиция, не перебздел я. 5 баллов, это был только первый толчок. Следующие были сильнее, сильнее и еще сильнее. Кларк, магнитуда самого сильного из зафиксированных толчков, составила 9,3 балла по шкале Рихтера, сообщила мне Алиса, когда земля наконец перестала ходить ходуном, словно норовистый конь под объездчиком. Я уж даже опасаться стал, как бы Фудзи не проснулась от такой тряски. Но нет, слава Творцу, вулкана не получилось. Вероятность появления цунами – 85%. Цунами? Опять? Да ладно. Ну уж нет. Я снова вошел в ускорение, в контроле схватил телекинезом воду. Всю воду Тихого океана. Схватил и зафиксировал. Затем медленно начал отпускать, начиная с самых-самых глубин, варьируя контролем скорость течения времени, контролируя последствия процесса и нивелируя те, что могли быть опасными. 2 часа реального времени это у меня заняло. Возможно, было бы легче пробежаться в круг по побережьям, как в прошлый раз, и не запариваться. Но уж, что уж теперь-то уж, вернулся я не в свой амбар, а домой. Лана сидела на диване перед телевизором и смотрела репортаж из Японии. Было прямое включение, и журналист, захлебываясь словами, рассказывал об очередном чуде, а еще о гуманитарной катастрофе, что накрыло все экстренные службы страны восходящего солнца, ведь Токио, Якогама и еще несколько городков поменьше были буквально стерты с лица земли, а люди остались, и людей надо размещать, кормить, одевать, лечить. Увидев меня, Лана тут же вскочила с дивана и бросилась ко мне, крепко, как могла, обняла и прижалась, зарывшись головой куда-то мне в район подмышки. Ну уж, куда достала, с нашей-то разницей в росте. Затем резко отлипла. «Устал? Ужинать будешь?» – спросила она. «Устал», – признался я и улыбнулся. «Буду». Глава 2. «Знаешь, Лекс, это совсем не прикольно, когда отец стреляет в своего сына», – за завтраком решил высказать свое мнение я. «Пусть даже патроны и оказываются холостыми. Спасибо, что все же не вмешался», – довольно улыбнулся Лекс. «Сегодня он решил заскочить не только на ужин, но и на завтрак к нам. Странно даже, неужто Лана готовит объективно вкуснее Марты Кент, ХМ? Хотя, да, нынче же мама у нас бизнесвумен. У нее на готовку времени практически не остается. Вот она и соображает, чего попроще и побыстрее в приготовлении. А Лана наоборот. Видимо, все еще пытается доказать мне, или скорее себе, что может быть идеальной домохозяйкой. Глупость, конечно. Лана и домохозяйка, это ведь даже звучит несерьезно. Кипучую натуру моей девушки нельзя запереть дома, она же, как газ под очень сильным давлением, разнесет, что угодно, да еще и осколками посечет. Не ей, домохозяйкой Лане не быть, да я и не настаиваю, она мне интересна такая, какая есть, я не хочу ее переделывать, однако и мешать ей в этом ее нынешнем порыве увлечений, не намерен. Я чего же дурак, что ли, от вкусняшек отказываться? Ты просил, я не вмешался, пожал плечами, однако умолчал о том, что прекрасно видел, чем и как заряжены их пистолеты, оттого и не вмешался. Но мне все одно, не понять вашу семью. Фактически же, Лайнел прошлой ночью показал, что более чем готов убить одного из вас, так с чего вы были такие веселые? Да и сейчас у тебя улыбка слишком довольная. Ну, тебе-то я могу признаться, стала улыбка Ликса еще чуть ярче. Отец выбрал меня, а не его. Но ты же сам хотел брата, буквально, грезил этой мечтой. В жизни это оказалось несколько не так красиво, как в мечтах. По сути, Лукас, совершенно чужой мне человек. У нас нет ничего общего, кроме набора генов нашего отца, а брат, это все же нечто большее, чем гены, вздохнул Лекс. И что теперь будешь делать с ним? Назад в небытие его уже не засунешь, он уже есть. Дам денег, новое имя, новые документы, возможно, новая страна. Пожал плечами Лекс, возможно, даже будем общаться, все же, он талантливый парень, хоть и рисковатый, нет, все же не понять мне вашу семью, пожал плечами я, а что с Лейнилом, уладил вопрос, да, ты бы видел выражение его лица, когда завод и Лекс Корп снова стали моими, Просто, раз и они не его, а мои, словно никогда его и не были, это воспоминание будет еще долго греть мне душу. Ладно, побегу я, много дел накопилось. Отложил столовые приборы и вытер губы салфеткой он. Когда планируешь съехать от моих родителей? Уточнил я. Думаю, что с понедельника, прикинул что-то в уме Лекс. Хорошо, прикинул уже я. Значит, завтра отец поедет гипс снимать. Ему же еще неделю ходить в нем, в лучшем случае, удивился Лекс. С отцом поработал врач из Надежды, негласно. Так что, кость уже цела. Я просто хотел, чтобы он бережнее относился к своему здоровью, поэтому и не сказал сразу. Ау, воспитательные мероприятия от Кларка Кента, сверкнула глазами Лана. Не я одна попала в список жертв, естественно, улыбнулся я. Я чего-то не знаю, с недоумением посмотрел на нас Лекс. Естественно, пожал я плечами, но это внутрисемейные приколы Лэнга Кентов. Я же не спрашиваю, во что вы играете с добрым доктором Брайс, когда она задерживается в госпитале после окончания своей смены. Алекс Лютер задерживается с прогулки, и очень тактично с твоей стороны не спрашивайте дальше, улыбнулся он. Как она, кстати, восприняла новость о том, что Александр Лютер больше не миллиардер? Знаешь, Кларк, на удивление спокойно, даже предложила пожить у нее, пока не найду работу. Но ты гордо отказался от предложения, усмехнулся я, ведь чистка коровников за кусок хлеба и крышу над головой выглядит гораздо благородней, чем сидение на шее у женщины. Я прав. В целом, да, ответил Лекс. А нет, точно. Просто под крылом у доктора Брайс пришлось бы на самом деле искать работу. Перестал сдерживать свое веселье я. И ты чертовски прав, Кларк. Подмигнул мне Лекс и сделал пальцами пистолетик. Ладно, спасибо за завтрак, но... А теперь серьезно, Лекс, согнал веселость с лица я. Ты ведь не просто так зашел, разговор про Японию. Лекс напрягся и стрельнул глазами на Лану. Можешь не стесняться, я не держу тайн от Ланы. Вот как, вздохнул Лекс. То есть, про спутники и нашу с тобой скрытую диктатуру она знает? Да, и я хотела бы помогать Кларку, с серьезным лицом сказала Лана. И тебя не смущает, что мы фактически узурпировали власть на планете, что правим шантажом, вбросами компромата и подтасовкой результатов всяческих выборов, референдумов и голосований, а иногда доходит и до физического устранения мешающих нам лиц, прищурился Лекс. Сначала смущало, потом, после долгих размышлений, я поняла, что иные способы, как это ни прискорбно, в политике не работают, сказала моя маленькая бунтарка, что бросила пост капитана команды поддержки по идейным соображениям из-за вскрывшихся фактов списывания футболистов. Вот уж действительно, юность, пора крайностей. Что ж, хорошо, кивнул ей Лекс. Тогда о деле. Японии после этого землетрясения нужны деньги. У нее их нет. Деньги нужны срочно и много. Что будем делать? А что мы можем сделать? Варианты, уточнил я. Только международная финансовая помощь, ответил Лекс. Какую-то отдельную страну заставить помочь мы не сможем. США сейчас вне игры, из-за операции в Афганистане. Китай, даже не смешно. Китайцы с японцами ненавидят друг друга. России самой бы сейчас кто помог? АН, предложила Лана. У АН нет своих финансовых инструментов, покачал головой Лекс. А у кого они есть? Прищурился я. Достаточно эффективных и применимых к нынешней ситуации. Ни у кого, пожал плечами Лекс. А как вообще такие проблемы решались обычно? Ведь подобная катастрофа же не единственная в своем роде? Спросила Лана. Никак, огорошил ее ответом Лекс. Я подключил Алису к анализу новейшей истории по подобному вопросу, и получил ответ. Пострадавшей стране помощь оказывалась чисто номинально. Крупные страны направляли либо гуманитарную помощь, либо деньги в одностороннем, частном порядке, кто сколько посчитает нужным дать. Но этих подачек естественно не хватало, и страна оставалась один на один со своей проблемой. Тогда приходил МВФ, кредитовал страну под грабительский процент, и все. На политической арене одним игроком становилось меньше. Ведро с крабами, поморщился я. Никто не хочет усиливать конкурента. У каждого есть исключительно собственные интересы. А что глобалисты? А глобалисты и есть МВФ. Они наживаются на этом, доводя кредитуемую страну до грани банкротства, продвигают свои корпоративные интересы, зарабатывание денег и власти. И это еще не говоря о золотом миллиарде. Контроль численности населения – одна из приоритетнейших задач глобалистов. Контроль рождаемости, планирование семьи, принудительная стерилизация людей, живущих за чертой бедности в отсталых странах, навязывание использования ГМО посевного материала. Это все из одной оперы. В целом же вывод простой. Японии помогать никто всерьез не будет. Это никому не выгодно. Что ж, нахмурился я. Не умеют, научим, не хотят, заставим. Кто нам мешает, тот нам поможет. Знаешь, Лекс, а не пора ли нам взяться за МВФ? МВФ? Удивился Лекс. Серьезно? Ну а что? Нам нужны деньги. У них они есть. И, кстати, инструмент этот международный. По-моему, как раз то, что нам нужно, пожал плечами я. Кларк, но ведь у этого инструмента диаметрально противоположная суть. Он не помогает, он кредитует, а затем выжимает досуха. Вот мы с тобой и приложим свою руку к тому, чтобы настоящий функционал этого инструмента стал соответствовать декларируемому. Как думаешь, сможем? Сделаем из МВФ не ростовщика, а общак. Звучит амбициозно, откинулся на спинку своего стула Лекс. А как иначе? Серьезно посмотрел на Лекса я. Когда мы только начинали, когда я хотел все бросить, что ты мне говорил? Мы можем побороть голод, мы можем по-настоящему помочь людям. Так вот оно, настоящее дело. Спасуешь? Нет, твердо ответил Лекс. Но один не справлюсь. Тут тебе все же придется выйти из тени, Кларк. Лекс Лютер слишком мелкая сошка, чтобы со мной говорили те, кто должен говорить. А подковерно тут ничего не решишь. Ты готов к этому? Да, вздохнул я. Рано или поздно это бы случилось. Мои уши и так торчат уже из слишком многих дел. Сам факт моего существования давно не тайна. Так что, пожалуй, пришло время кое с кем познакомиться лично. Хорошо, Кларк, я проработаю план и пришлю тебе данные по необходимым встречам. Договорились. А теперь, извини, с кривой улыбкой на лице встал со стула он. Коровники сами себя не почистят. Глава 3. Кларк, ты действительно собираешься это сделать? Спросила у меня Лана, когда за Лексом закрылась дверь, а сам он отошел метров на 50 от дома. Да, со вздохом ответил я и пощупал молот Тора, висящий на цепочке у меня на шее. Опять хотелось сломать его и надеть на палец хранящийся в нем перстень с камушком красного криптонита. Желание сродни наркотической ломке. Особенно оно усилилось в последние дни, после того, как было найдено тело Уитни. Раз за разом ловлю себя на том, что тискаю эту подвеску. И, если бы она была не из материала кожуха криптонского терминала дальней космической связи, то от такой ласки давно бы рассыпалась. Но этот материал еще держался, пока держался. Он держался. Но сколько продержусь я? Ведь временами желание надеть таки на палец перстень, сделав мир простым и приятным, становится нестерпимым. И только понимание того, что во все это я ввязался именно из-за этого самого перстня, отрезвляет. Но, опять же, надолго ли? На похоронах Фордмана была и старуха Карвер. Пришла, не поленилась. Правда, ее сложно теперь назвать старухой. Рубеж в 50 лет я таки ее перейти заставил. В тот же день, как увидел ее на похоронах, точнее, в ночь, что последовало за этим днем, я был зол на нее, очень зол. Больше, конечно, на себя, но человек, по сути своей, существо иррациональное. Злость на себя мы всегда пытаемся перенести и выместить на других. К сожалению, я не исключение, и я выместил. Пробрался ночью в ее дом, а из дома престарелых она давно уже съехала, еще после прошлого омоложения, и применил к ней поцелуй, отмотав ее возраст где-то до 35 на вид. Сделав это, я немного остыл. Остыл и задумался, что теперь с ней делать. Если возвращать молодость я научился, то старить, нет, не смогу я теперь отмотать, як было. А значит, надо сочинять какую-то легенду, чтобы не нарушать своего же правила, не привлекать внимания. Правда, единственное, до чего смог додуматься, так это положить на тумбочку рядом с ее кроватью пакет документов из надежды, тех самых обязательств о неразглашении и отказа от претензий. Полный пакет. Думаю, что тем любопытствующим, которые обязательно вскоре рядом с ней появятся, этого будет достаточно. Похороны были вчера. Вчера же было землетрясение в Японии. Вчера же была и семейная разборка Лютеров, о которой мы с ним сегодня говорили. Сегодня. Черт, даже представлять не хочу, что меня может ждать сегодня. Этот мир, эта жизнь, они как будто специально пытаются раз за разом раскачать меня, выбить из равновесия, заставить потерять спокойствие и опору. И у них это получается. Иногда, я чувствую себя сухопутным китом, которого ловит лилипуты со своими лилипутскими гарпунами, с привязанными к ним тонкими лесками. Вроде бы смех. Кит и лилипут, кит и леска. Да что они могут? Ничего. Кит рвет леску, даже не замечая этого. Одну леску. Вот только этих лилипутов много. Они кидают и кидают свои гарпуны, привязывая обратные концы лесок к земле. Кидают и кидают. А я ползу вперед. Я рву эти лески и ползу вперед. А лилипуты продолжают и продолжают кидать свои гарпуны. Только, почему-то их раз от раза становится больше, а лески крепче. И ползти вперед мне становится все тяжелее и тяжелее. Лески – это дела и обязательства, которые я на себя беру. Это люди, которые становятся мне чем-то дороги, за которых я беру ответственность, на общение с которыми должен тратить свое внимание. Все они вроде бы требуют совсем понемногу этого внимания, но их почему-то становится так много. И что самое мерзкое, я сам берусь за эти обязательства. Их порождают мои собственные желания, решения, никто их мне не навязывает. И, вроде бы можно стряхнуть их все, сбросить с себя, послать всех нахуй и, освободившись, взлететь. Но что тогда у меня останется? Кем я стану? С кем я останусь? Вот и приходится дальше ползти, тянуть эти лески, выполняя старые обязательства, брать на себя новые, запутываясь в этой сети, в этой паутине все больше и больше, сколько я так смогу, и ведь каждый раз кажется, что вот чуть-чуть еще, и будет свобода, что вот немного еще потерпеть, дождаться того и этого, сделать вот то и это, и будет свобода. Закончить школу, закончить институт, закончить ремонт, вырастить и поднять на ноги детей, создать свою фирму, развить свою фирму, снова сделать ремонт, теперь уже в новой квартире, купить дачу и сделать ремонт уже в ней, выйти на пенсию, помочь детям поднять на ноги внуков, помочь сделать им ремонт уже в новой квартире, помочь деньгами, доковылять до туалета, самому принять душ, не промахнуться мимо утки, а потом глаза закрываются уже навсегда. Черт, а ведь это касается не только меня. Мир и жизнь пытаются постоянно нагрузить и раскачать всех, каждого и не отпускают до самого последнего вздоха. Не зря, в эзотерической терминологии этот плотный мир, наша земля, зовется Мриялока, место страдания и смерти. КХМ, что-то меня опять занесло. Да, Лана, я собираюсь это действительно сделать. Нельзя быть наполовину беременным. Если берешься переворачивать мир, так делай это. Хотя знаешь, Лана, скажу тебе честно, мне плевать на мир, мне плевать на людей. Живут они, умирают они, страдают они, всем не поможешь. Я эгоист. Для меня важен только я сам, мое душевное равновесие и близкие мне люди. На всех остальных плевать. Но почему ты тогда делаешь это? Нахмурилась Лана. Потому, что могу это делать, и меня загрызет моя же собственная совесть, если я буду знать, что сделать могу, но не делаю. Зло сдавил молот Тора я. В этот раз он не выдержал и потрескался. Это отрезвило меня. Пришлось применять принтер, чтобы починить многострадальный кулон. Секундное дело, конечно, но звоночек такой, нехороший. Хотя на самом деле, и это неправда. Просто, я, с какого-то момента начал воспринимать сначала этот город своим, и решил навести в нем порядок, так как это мой город. А потом, ты стал воспринимать своей эту планету, улыбнулась Лана. Уж не с того ли момента, когда пошел на переговоры с царем Атлантиды в качестве правителя человечества? Хм, знаешь, Лана, задумался я, а ведь очень похоже, что ты права. Именно с того самого момента я и чувствую потребность наводить порядок в своем хозяйстве. Забавно получилось, мои размышления прервал вежливый стук в дверь. «Войдите, открыто!» — повысил голос я. «Здравствуй, Кларк!» — открыл дверь и заглянул внутрь Уэйн. «Надо же, со вчерашнего вечера в Смолвилле торчит, не уехал. Видимо, что-то серьезное у него. Не помешал ничему?» «Да, в принципе, нет», — пожал плечами я. «Мы тут с Ланой ведем пустые философские беседы на вечные темы. Ау, я присоединюсь», — чуть приподнял одну бровь Уэйн. «Проходи, конечно, Брюс», — встала со своего стула Лана и собрала со стола тарелки и приборы Ликса, отнесла их на кухню, в раковину. Вместо них выставила чистые. «Присаживайся». «Спасибо, Лана», — кивнул Уэйн и занял предложенное ему место. «Ты по делу, Брюс?» — спросил я. «Да», — ответил Уэйн. «Мы не закончили вчера разговор, Кларк. Ты сам знаешь, чем я занимался», — пожал плечами я. «Не думал, что ты будешь ждать 2 часа». Вот и вернулся сразу домой, а не в амбар. Что-то серьезное. Уэйн, как несколько минут назад Лекс, тоже повел глазами в сторону Ланы, как бы непрозрачно намекая. «Можешь говорить при Лане. Я от своей девушки секретов не держу». «Везет тебе», — вздохнул Уэйн. «Что, с Рэйчел не сложилось?» — хмыкнул я. «Не сложилось», — сухо ответил Уэйн, показывая, что не намерен развивать тему. «Так с чем ты приехал, Брюс? Из Готэма путь не близкий», — принял такой ответ я. «Госсекретарь», — заговорил он, — «не покончил с собой, его убили». «Вполне допускаю такое развитие событий», — кивнул я. «И что же, что дальше? Я нашел пару ниточек к тем, кто это сделал. Меня должно это заинтересовать?» «Думаю, заинтересует», — сказал Уэйн. «Раз Альгул жив, что ж, это достаточно предсказуемо», — пожал плечами я. «Он уже несколько тысячелетий выживать умудряется. Что в этом такого? И он разработал какое-то сейсмическое оружие», — добавил Уэйн. «Ага, ядерную бомбу над тектоническим разломом», — хмыкнул я. «Нет, Кларк, бомба была лишь отвлечением внимания, прикрытием испытаний прототипа. Сэдеска», — протянул я, непроизвольно перейдя на японский и нахмурился. «То есть, ты полагаешь, что вчерашнее землетрясение? Я не успел тебя предупредить», — вздохнул Уэйн. «Что ж, ты прав, твоя информация меня заинтересовала. Что у тебя еще есть на этого раса? В Японии он концы обрубил качественно. Там теперь ловить нечего. Но есть пара тоненьких ниточек, ведущих в Китай и Афганистан. Вот как», сильнее нахмурился я. «Сможешь их раскрутить?» «Попытаюсь», ответил Уэйн. «Что-то от меня нужно. Доступ к системам наблюдения сети над Афганистаном и Китаем. Алиса». «Поняла, Кларк, выполняю». «Компьютер получит гостевой доступ к указанным сегментам сети», прозвучал голос моего ИПС-динамика на моих умных часах. «ХМ, она становится все сообразительнее. Неужели, скоро ИП все же станет и, интересно, пройдет этот момент тихо, или человечество вздрогнет?» «Ну, ты слышал?» Пожал плечами я. «Слышал?» Кивнул Уэйн. «Кстати, про Афганистан. Ты уверен в том, что делаешь? По-твоему, ввод американских войск сможет что-то улучшить в регионе? Почему не русские? Американская армия объективно сильнее и лучше оснащена для работы в той местности. Русские с 85 года растеряли практически весь свой накопленный опыт. Это слишком очевидно было видно по их действиям в Ичкерии. Усмирение Афганистана они не потянут. Почему не международный контингент? Миротворческие силы? Не НАТО, в конце концов? Там не миротворчеством заниматься надо, а воевать. Именно поэтому не международный контингент. От него будет больше вреда, чем пользы. Согласованности действий никакой, стандарты вооружения разные, логистика запутанная, подчиненность спорная. НАТО фикция, страшилка для России и Китая. Опять же, согласованности действий ноль, общего стандарта вооружений нет, слаженности войск никакой. Каждая страна одеяло на себя тянет, они и дружат-то только против России, это единственное, что их хоть как-то объединяет. Но США, а что США, взяли на себя роль мирового гегемона и мирового жандарма, так пусть выполняют. Только, в этот раз не номинально, не для виду, не соревнуясь с Россией или Союзом. Конкретная задача – раздавить Талибан, полностью оккупировать регион, разбить по квадратам и зачистить от банд формирований, разоружить местное население, посадить лояльное правительство и помочь восстановить все элементы государственности. Работа не на один год, Брюс, и войска будут там стоять эти годы. Но все равно, американские войска, на континенте, это источник напряженности в международных отношениях. Та же Россия возмутится, утрутся, жестко ответил я. Пусть сначала на своей территории порядок наведут, а потом возмущаются. И вообще, Брюс, ты забыл, кто им всем отдает приказы? Нет ни у кого из них больше самостоятельности. Они будут делать то, что я им скажу делать. Скажу президентам США и России групповую гомооргию с генсеками Китая и Северной Кореи устроить. Устроит. И еще причмокивать будут от удовольствия. Все, Брюс, можешь забыть о прежних правилах и принципах международных отношений. Это все теперь мой задний двор, где я буду наводить порядок и учить всех жить дружно. Кларк, ты многого не понимаешь. Поморщился Уэйн. Плевать, мне и не надо понимать, как это все работало до меня. Мне достаточно понимать, как я сам выстрою это все теперь. Ты не сможешь оставаться в таком случае в тени. Просто не выйдет. Я и не собираюсь, пожал плечами. Вот только есть разные уровни освещенности. Те, кому надо, обо мне будут знать. А именно публичной, медийной фигурой, говорящей головой я становиться не собираюсь. Придется, Кларк, усмехнулся Уэйн. «Раньше или позже, придется. Посмотрим», — нахмурился я. «Посмотрим. Ладно, Кларк, Лана, я и так задержался на полдня больше в этом городе, чем рассчитывал. Все было очень вкусно. Встал он со стула, отложив столовые приборы и вытерев губы. «Будете в Готэме, заглядывайте в гости». «Ты тоже, Брюс», улыбнулась Лана, заглядывая иногда, и не только по делу. «Не могу обещать», скривил губы в ухмылке он. «Бытие владельцем крупного бизнеса накладывает свои ограничения, иного я и не ожидал», хмыкнул я. Глава 4. К власти рвутся банды. Это аксиома власти. Нет, даже постулат, на котором строится вся теория управления. И он верен, не имея команды, на которую можно опереться, власти не добьешься. Просто не сможешь быть везде. Но верно и следующее. У любой банды должен быть главарь. И решения принимаются главарем, хотя вырабатываться могут коллегиально. Правда, главарем не всегда является тот, на кого показывают пальцем. Тот, кого видно всем. Очень часто, наоборот, главаря-то как раз и не видно. Тот, кто имеет реальную власть, скрывается где-то в тенях. Вот именно таких главарей Лекс мне и искал. Тех, кто на самом деле принимает решения в тех или иных странах или организациях. В принципе, большую их часть мы с ним и так уже знали, иначе бы никакого управления у нас в принципе бы не получилось. Но раньше Лекс действовал тонко, аккуратно, перехватывал сообщения, подменяя их своими, убирал определенных людей, включенных в цепочку передачи и исполнения решений, менял расстановку сил в различных партиях и анклавах. Все же он, гений интриги, у него это получается. Но раньше мы и не действовали так нагло, не пытались менять настолько фундаментальные вещи, как тот же МВФ. Хотя, как Лекс мне поведал, в мире и кроме него есть финансовые инструменты типа Всемирного банка или НБР, но ломать через колено я собираюсь именно МВФ. Может и неправильно, но есть у меня к ним эдакая глубинная ненависть, еще с прошлой жизни оставшаяся. Понимаю, что чувство иррациональное, но человек вообще иррациональное существо, хоть и пытается прикидываться рациональным. Однако, в данном случае, нам так-то все равно, с кого начинать и с кого общак делать. Хотя, возможно, только возможно, меня и смогут переубедить те люди, с которыми я буду говорить, и вместо МВФ на подогревание Японии мы растрясем Всемирный банк, он звучит красивше, чем Международный валютный фонд. А может быть, если не убедят, вовсе солью их в один общий кошелек не решил еще. Но конкретно, МО, международный общак нам нужен. Однако, пока Лекс намечает объекты и график их посещений, жизнь моя идет своим чередом. Я съездил с отцом в госпиталь, где доктор Брайс провела осмотр состояния ноги Джонатана. Она раз 8 все перепроверила, никак поверить не могла, что сложный перелом берцовой кости может зажить за 1,5 недели, да еще и так, что рубцов не осталось. Собиралась уже какое-то исследование затеять, научное изыскание. Пришлось отозвать ее в сторонку и намекнуть, что один наш общий знакомый позаботился о том, чтобы отца приняли в одной интересной закрытой частной клинике с пафосным названием «Надежда», где околозаконно практикуются самые передовые и экспериментальные методы лечения. А еще, подписываются серьезные бумажки о неразглашении и отказе от претензий. И, если доктор Брайс не хочет получить от этой клиники, клиентами которой являются ну очень серьезные люди, неприятностей, то лучше ей об этом чуде не распространяться. Женщина оказалась из бесстрашных, ну, или отмороженных. Продолжила настаивать, уверяя, что дальше нее информация о ее исследованиях не уйдет. Удалось договориться только на том, что Хелен, а ее так зовут, будет в течение месяца наблюдать Джонатана, дабы не пропустить возможных побочных эффектов или негативных последствий операции. Ну да бог с ней, будет повод узнать получше, возможно, будущую жену Ликса. Понять, чего в будущем ожидать от нее, каких взбрыков и неприятностей. А что таковые будут, ХМ, ну Лекс любит норовистых кобылок, другие для него слишком скучные. После посещения госпиталя, сбегал к деду в Кос-Сити, где мы 2 часа посвятили изучению юридической казуистики. Заодно, проконсультировался с ним по поводу МВФ и Всемирного банка. К сожалению, так уж многого он мне про эти организации рассказать не смог, так общее сведение, но все же лучше, чем ничего. А к вечеру ближе, мы с жутко нервничающей Ланой пошли в Тылан на свидание с женой Генри Смолла. Ну и самим Генри, конечно же, куда уж без него. Дженнифер Смолла она мне сразу не понравилась. Вот бывает так, вроде бы нормальный человек, вроде бы адекватный, вроде бы ведет себя спокойно, резких движений не делает, а смотришь в глаза и понимаешь, псих. К этой дамочке бы я спиной поворачиваться не стал. пырнет ножом и не задумается. В общем, не понравилась мне она, как с ней Генри живет, ведь видно же, что скандалистка и истеричка, но о вкусах не спорит. Может, ему экстрима в жизни не хватает, сам Генри, ну, стремается он меня. Тут в простой-то, нормальной семье, тесть с зятем не сразу общий язык находит, да и потом, какое-никакое напряжение остается. Здесь же, незаконнорожденная дочь и ее парень, даже еще не муж, да еще и бугай под 2 метра ростом, в которого, по ширине, 2 таких Генри сложатся, будешь тут стрематься. Но, в целом, мужичинка он никакой, я бы сказал, но это на беглый взгляд, так-то я с ним особенно не общался пока. Может, это просто обманчивое первое впечатление, хотя, каким бы я сам был, доведись мне со взрослой дочерью знакомиться, о которой 18 лет ни сном, ни духом. Однако эта Дженнифер не разочаровала, подгадала момент, когда осталась один на один с Ланой, да и наговорила ей гадостей, да еще и так вывернула. Мол, Генри, личность увлекающаяся, но быстро охладевающая ко всему, мол, он своих-то 2 детей в интернат сплавил, что ему ты, говорил же, сразу она мне не понравилась, сразу, но, родню не выбирают, тем более не свою. А утром в воскресенье, уже состоялась первая из намеченных Ликсом встреч. Лысеющий, плотный мужчина в дорогом костюме, при галстуке, в лакированных туфлях и с таким выражением лица, словно только что руками в какашках копался и только-только закончил их после этого вытирать, вот только, оно у него не прямо сейчас, а на постоянку такое. Хозяин кабинета, большого красивого кабинета, в высоком красивом здании, в красивой части красивого города, вошел в свой кабинет и увидел меня, сидящим на его кресле, за его столом, закинув на этот стол ноги, и что-то ногтем выцарапывающего на лакированной поверхности этого дорогущего стола из натурального дерева. На мне, кстати, тоже был костюм, и тоже недешевый. Вот только мой был без галстука, и сорочка расстегнута на пару пуговиц, а на ногах белые кроссовки с белыми носками. «Молодой человек, потрудитесь объяснить, что вы здесь делаете?» — спросил хозяин кабинет, скорчив лицо такое, словно опять вынужденно руками в те же какашки залез. «И противно, и неприятно, и необходимо. Мистер Липски, я правильно понимаю?» — проигнорировал его вопрос я. «Правильно понимаете, и это вообще-то мой кабинет. Пока ваш кабинет», — поправил его я. «Пока. Вы что-то конкретное имеете мне сказать?» — сделал пару неспешных шагов в мою сторону он. Крепкие нервы у мужика. «Да нет, познакомиться зашел», — улыбнулся я одной из самых своих приятных улыбок. «Вежливые люди, во время знакомства, как минимум представляются», — сказал он. «Кларк, меня зовут. Я новый хозяин этой планеты. Приятно познакомиться», — чуть шутливо козырнул ему я. «Хозяин планеты?» — не удержался и хмыкнул он. «Как-то слишком амбициозно, вам не кажется?» «По-моему, в самый раз. Отражает реальное положение вещей. Я владею этой планетой. Моя сеть спутников простреливает каждый метр ее поверхности и океанского дна, созданный мной, и контролирует все средства коммуникаций, сетевые ресурсы, банки данных и ракетное вооружение планеты. Я сам неуязвимое, бессмертное, богоподобное существо и могу просто уничтожить эту планету за пару секунд, в любое время, распылить на атомы, как и любого отдельно взятого жителя этой планеты. Разве не подходит мне такое простое и емкое определение, как хозяин планеты? Если бы все вами описанное было правдой, то, пожалуй, бы подходило», — прищурился он. «То есть вы мне сейчас пытаетесь сказать, мистер Липски, что недостаточно информированы и не имеете сведения о происходящем на планете?» — состроил удивленное лицо я. «То есть я ошибся кабинетом, и вы мне не интересны?» «Ну, в таком случае, извините за беспокойство, вы мне не интересны», — скинул я ноги со стола и сделал движение, словно собирался встать с кресла. «Постойте», — вскинул руку в восстанавливающем жесте он. «Но где гарантии, что спутники принадлежат именно вам?» Мой щелчок пальцами, и рядом с ним, в пол бьет рубиново-красный луч. Бьет, прошив крышу и 5 этажей под ней, но не пробив пола, на котором стоял Липски. «Достаточно убедительно», — поинтересовался я, согнав с лица улыбку. «Более чем, Кларк», — сказал этот человек с железными нервами и стальным характером. «Даже не вздрогнул, зараза. Так и зачем вы здесь? До меня дошли слухи, что вы и еще несколько уважаемых господ активно меня ищите. Вот вы меня и нашли. Все желания должны исполняться. Как я и сказал уже, пришел познакомиться. Что ж, Кларк, меня вы знаете. Теперь и вы знаете меня», — перебил его, не став дослушивать. «И я пришел принять у вас присягу, мистер Липски. И, либо я ее получаю здесь и сейчас, либо вы исчезаете, сейчас и навсегда». «Присягу?» — приподнял брови в изумлении он, или изображая удивление. «Ну да, у вас же, в ваших клубах для избранных, любят всяческие красивые ритуалы, вот и присягните мне на верность, как своему сюзерену. Вы же понимаете, мистер Липски, выбор-то на самом деле у вас небольшой, и я его уже озвучил». «Понимаю, Кларк», — кивнул он и покосился на след от лазера, что остался на ковре. «Но присягу вам дать не могу, свои же не поймут. То есть вариант с исчезнуть навсегда, ваш вариант?» Поднял я руку снова и сложил пальцы для щелчка, но щелкать не торопился. «Дело в том, Кларк, что присяга по красивым ритуалам приносится один раз, и моя уже принесена, все же, на какую-то секунду в его взгляде, направленном на мою поднятую руку, мелькнул страх. Правда, быстро был снова взят под контроль. Вот как», — улыбнулся я, опуская руку. «Познакомитесь с тем, кто ее у вас принял. Он ведь не против пообщаться со мной, не обещаю именно познакомить, но мессир оставил указания на случай вашего появления», — полез в карман мужчина. «Естественно, я был в контроле и, естественно, просветил его насквозь, как и все здание своей мечтой вуайериста. Ничего опасного не нашел, и полез в карман мужчина не за оружием, а за карточкой из плотного картона. Ее же он на стол передо мной и положил. Мессир приказал отдать вам», — пояснил он. «Очень интересно», — сказал я, поатомарно проверяя карточку, прежде чем к ней прикоснуться. «Особый упор делал на поиск любых проявлений магии. Очень уж я этой гадости опасаюсь. Но нет, картон обычный, как и чернила. Правда, и то и другое очень высокого качества, очень недешевые. Да и почерк, которым была выведена надпись на этой карточке, был, как бы это получше описать, каждая буква здесь была буквально произведением искусства. Настолько точна была и совершенна. И то, что надпись была сделана одним быстрым росчерком, очень ярко характеризует личность, нанесшую эту надпись, как неординарную. После тщательнейшей всесторонней проверки, я взял эту карточку и демонстративно прочитал надпись. Это был адрес. Адрес отеля и номер комнаты в этом отеле. Ни даты, ни времени, ничего этого не было. «Швейцария?» — чуть изогнул одну бровь. «Почему-то я не удивлен. У вас остались еще дела ко мне, Кларк?» — не стал отвечать на мое замечание он. «В целом, нет, мистер Липски», — пожал плечами я. «Если решение принимаете не вы, то какие у нас с вами могут быть дела?» «Часть решений я принимаю самостоятельно», — возразил он. «То есть выделить кредит Японии на восстановление после недавней катастрофы, под 0%, вы можете самостоятельно?» На всякий случай решил я уточнить. «Вы же в курсе, что фонд имеет коллегиальное управление?» — зачем-то уточнил он. Я на это только вновь изогнул бровь. «Не грузите меня этой медийной чушью. Ответьте на вопрос прямо». «Могу», — улыбнулся он. «Но это может затронуть сферу интересов мессира. И, если это будет так, то в будущем условия предоставления кредита изменятся в соответствии с его указаниями. Хм, вы более интересный человек, чем я о вас подумал, мистер Липски. Так сделайте это, чтобы не терять времени. А я пока наведаюсь по указанному адресу», — сказал ему, демонстративно приподняв карточку, которую затем убрал в нагрудный карман. В следующий момент я ушел в скорости, побежал обратно в Канзас. Стоило поделиться полученными сведениями с Ликсом. Все же, наличие кого-то, кому принес присягу главарь настолько высоко сидящей банды, как этот мистер Липски, несколько меняет известную нам картину мира. А значит, стоит согласовать действия. Однако, ничего существенного подсказать мне Лекс не смог. Отель маленький, расположен в курортной зоне. Номер никем не занят. Вот, собственно, и все. Видимо, человек, передавший карточку, ожидает, что в этот номер заселюсь я. Что ж, неплохой способ остаться в тени до срока и провести переговоры на своей территории и на своих условиях. И я даже не знаю, что можно такой постановке вопроса противопоставить. Да и нужно ли это? Встречу ведь проводить надо однозначно. А условия? Не люблю играть по чужим правилам, однако иногда приходится. Заселение прошло гладко. Я предъявил поддельный паспорт на имя Кларка Кента, совершеннолетнего гражданина Великобритании, заплатил фунтами, получил ключ. Вот только ключ был не от комнаты, а от домика. Этот отель представлял собой что-то вроде базы отдыха из воспоминаний моей прошлой жизни. пожалуй, только классом повыше, значительно выше. Домик он был уютным. Тот, кто указал его в качестве координат для встречи, имел вкус. Бревенчатый коттедж, с верандой, 5 комнат, вода, электричество, индивидуальное отопление и нагрев воды, душ и санузел раздельные, небольшая, но укомплектованная бытовой техникой кухня, высокие потолки, высокие панорамные окна в гостиной и спальне, вид на ухоженный хвойный лес и горные вершины где-то вдали, деревянная мебель, широкая двуспальная кровать в спальне, большой плоский телевизор на стене, отличная стереосистема. В общем, этот домик мне понравился, очень понравился, и я даже стал испытывать чувство благодарности к человеку, что дал мне наводку на этот чудесный парк-отель. Однако, я был здесь по делу, и не стоило забывать об этом. Но прошел день, как я заселился, а никаких посланий, визитеров или иных способов выйти со мной на связь, так и не последовало. Между тем, Япония кредит получила, ровно такого размера, что позволял ей покрыть расходы на помощь пострадавшим и начать восстановление уничтоженных городов, именно под 0%. Это было странно, я не надеялся, что мистер Липский выполнит это мое указание, ведь, как он сам выразился, оно могло затронуть сферу интересов мессир. Объяснить себе это я мог только тем, что указания от этого таинственного господина Липски пришли, и они не противоречат моим. Вот только, что бы это могло значить. Размышляя об этом, я сидел за столиком в кафе, устроенном под открытым небом на обзорной площадке обрывистого края склона, откуда был чудесный вид на вершины, долину и недалеко расположенный водопад. Красивое место. Оно мне все больше и больше нравится. Прошу прощения, у вас не занято? Отвлек меня от созерцания голос подошедшего джентльмена в коричневом пальто с меховым воротником, в коричневой вязаной шапке и с красивой тростью в левой руке. Я огляделся по сторонам и понял, что свободных столиков в кафе хватает. Точнее, кроме моего, того, за которым я сидел, занят был еще только один, за которым сидела пожилая пара. «Нет, не занято», — ответил ему по-немецки я, на том же языке, на каком он ко мне и обратился. Причем, произношение его было очень чистым и правильным. Правда, мое было не хуже. «Присаживайтесь. Надеюсь, моя компания не доставит вам неудобств. Хер, Кент», — представился я. «И скорее уж не хер, а мистер. Я американец». Вот как, устроившись в соседнем кресле, приподнял бровь он, а брови у него были красивые, густые и черные, как смоль. Кроме них на лице присутствовала еще аккуратная ухоженная борода-бруталка в комплекте с усами. И тоже, волосок к волоску, черные как смоль, темно-карие глубоко посаженные глаза, высокий лоб, безупречная прическа, правильные, но несколько грубоватые черты лица, по которым трудно судить, к какому народу он принадлежит. Хотя, я бы назвал его арийцем, если бы не черный цвет волос. Хотя, в той же нацистской Германии, были и черноволосые представители, признаваемые арийцами наравне с белокурыми бестиями. «У вас очень чистое произношение для американца, хер Кент», продолжил использовать немецкое вежливое обращение он, вместо предложенного мной английского мистера. «Я хорош в языках», ответил ему на этот вопрос. «Ах, простите мои манеры», вскинулся он. «Меня зовут Вандал, Вандал Свитш, хер Кент», и протянул мне руку для пожатия. «Рад знакомству, хер Свитш», принял его рукопожатие я. «Швейцария, красивое место, не правда ли, хер Кент?» Вернувшись на свое кресло и бросив взгляд вокруг, обратился ко мне он. «Пожалуй, я с вами соглашусь, хер Свитш», медленно кивнул я. «Правда, сейчас не сезон, и отель пустоват. Сложно найти компанию, а без компании на этих курортах скучновато». «Пожалуй», снова согласился я. «У меня, как видите, выбор был небольшой. Либо вы, либо прекрасные пожилые хер и фрау», как бы извиняясь, пожал плечами он. «Вы в каком коттедже остановились?» «В 6-м», ответил я. «А вы, в 5-м, сказал он. «Вы ведь прибыли только вчера, правильно?» «Да», кивнул я, соглашаясь. «Вы впервые в Швейцарии, это так заметно», улыбнулся я. «По вашей одежде», подтвердил он. «Она слишком легкая для этого времени года в здешних местах, и действительно, в противовес пальто этого джентльмена, я был одет в свою привычную джинсовку. Конечно, куртка была вроде как на меху, но все равно, для здешнего пронизывающего ветра была явно недостаточно. Правда, мне это не доставляло никакого дискомфорта, как и отсутствие головного убора. Да, не заметил, я очень легко переношу холод, Херсевич снова пожал плечами. «Не стоит так формально», — мягко улыбнулся он. «Можно просто по имени, Вандал, ударение на первый слог. Тогда и я, Кларк, это будет справедливо, согласен. А вы здесь давно?» — решил поддержать беседу я. «Второй месяц, Кларк», — снова улыбнулся он. «Раньше, мое времяпрепровождение скрашивало здесь одна прелестная фрау, но, к сожалению, позавчера она покинула это гостеприимное место и отправилась обратно в Берлин. Ее отпуск кончился и теперь ждут дела. А вы, в отпуске?» — уточнил я. В бессрочном, стала его улыбка веселее и чуть более самодовольной. «Мне досталось от предков некоторое состояние, которое хранится в одном из французских банков, и я живу на проценты. Путешествую, смотрю мир, живу в свое удовольствие. Таких, как я, часто называют прожигателями жизни. А вы, Кларк, меня, пожалуй, можно отнести к той же категории. Одна пожилая фрау указала мое имя в бенефициарах организованного ей траста, и теперь я тоже не имею нужды в деньгах. И что же вас привело в эти места, Кларк?» Чуть кривовато улыбнулся он. «Рекомендация одного очень уважаемого джентльмена», ответил я и достал из кармана карточку, полученную у Липски. Достал и протянул ее Севиджу. Тот потянулся и карточку принял. Затем чуть отвел ее от себя, рассматривая, и поиграл бликами солнца буквах. «Я надеялся встретить здесь человека, которого он почтительно именовал мессиром. А вы прямолинейны, Кларк», — вздохнул Севидж, пряча карточку в своем кармане. «Торопливость свойственна молодости и незрелости, как и решительность», — ответил я, чуть прищурясь. «Не думал, что меня воспринимают настолько несерьезно, что пошлют киллера всего с парой ножей в арсенале». «Киллера?» — искренне удивился Севидж. «Вы приняли меня за киллера, Кларк, а что мне позволяет думать, что это не так? У вас тренированное тело, холодный профессиональный взгляд, оружие под пальто. Причем, оружие далеко не простое, а зачарованное на некие небезобидные эффекты», — пожал плечами я, впрочем, не делая резких движений. «У вас цепкий взгляд, Кларк», — улыбнулся Севидж, — «и внимание к мелочам. Но нет, я не киллер. Я именно тот, с кем вы искали в этих горах встречи». «Хорошо, если так, но хотелось бы хоть каких-то подтверждений этого, что вы именно мессир, тот, кто принимает решения, а не очередная говорящая голова».